Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 8 октября 2015 года, канал Артподготовка, программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бульжанян. У нас прямой эфир, вещаемый из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 759 дней. Так, ну и письма телезрителей. Вячеслав, Эдуард, спасибо за то, что во времена всеобщей и всепроникающей лжи с оправдательным грифом «на благо Отечества» вы учите людей не бояться правды. Как всегда, мой скромный вклад на общее дело. Васильев Станислав, Волгоград. Спасибо. Спасибо. Сергей Данченко спрашивает, кто сейчас играет роль барона Майгеля? Барона Майгеля имеется в виду из «Мастера и Маргарита». Другого я не знаю. Да, другого не знаю. Ну, не знаю, надо подумать. Интересная такая роль имеется в виду в российской политике. Я думаю, что их очень много на сегодняшний день, таких Майгелей. Ну, тогда ведь роль барона Майгеля, она как бы относительно Воланда, да, должна быть. Конечно. Надо определить, кто Воланд в российской политике, а мы его пока не видим. Ну, в принципе, и не должны, да? Не, ну, Воланда, если он одного Воланд товарища определить. Зовут Воландом, да, периодически так называют. Ну, да. Не, я думаю, что мы по логике должны только снаружи видеть Коровьего и Бегемота, да? Вот где они, там где-то за ними должна маячить тень Воланда, да? Mm-hmm. Ну или кто-то мог его встретить, но у того уже головы нет. Да, мне кажется, Коровьев и Бегемот в российской политике, ну, по крайней мере, вот в обозримой нет, да? Потому что это слишком такие образы серьезные. Не знаю, понимаешь, они же со стороны смотрелись как действительно клоуны, да? Ну, пока они не становились Скобичевским и этим, как его, напомню фамилию. Панаев? Панаев, Скобичевский, да, пока они примус большой не доставали. Да. Ну да, но я вот смотрю всякие НТЛ, Милоновы, они же тоже под таких вот. Ну нет, таких. Ну какие они, ну ты че? Нет, ну да, а со стороны, если смотреть, вот ты бы увидел Коровьева со стороны, сказал, что за лох и придурок. Не, я бы сразу понял, у меня на таких не ух, ты знаешь, я бы сразу сказал, не, парни непростые, вы на них так не смотрите, на них под другим углом надо смотреть. Может. Вот Владимир Зуфы пишет, ваше вчерашнее стихотворное послание ко дню рождения нашего общего друга пошло в народ, особенно украинский. Поступает предложение о создании сборника «Путинианы». Да, «Путинианы». Да, это я просто у меня тут... Угу. Руководитель государства должен быть шахматистом, а еще лучше... гроссмейстером. Наше руководство тянет лишь на картежника и, хуже того, на шулера. Высылаю мой маленький вклад на устранение этого противоречия. Спасибо. Спасибо. Спасибо еще раз всем, кто нас поддерживает, и ставьте лайки как можно чаще. Да, спасибо. Вот Влад Цепь что пишет. Вячеслав, вам не удается убедить меня, что вы спасение России. Ну вот судя по тому, что человек уже очень долго смотрит, ну вот этот ник мы читаем давным-давно, да. Мне кажется, все-таки убедил, может быть. Нет, ну вопрос там, он в персоналиях может сомневаться, но да, это но вопрос мы, демократии. Конечно, да. Мы не ставим целью убедить, что если не Мальцев, то кто, да? Не, ну, во всяком случае, да, не один кандидат будет. Кстати, Дарт Вейдер-то есть в этом самом, ну, уже в политическом, как сказать, пространстве, да? Ну, Дарт Вейдер, это же уже фигура, да, в политическом, да, пространстве. Ну, почему бы Владу Цепешу еще не появиться? Да, Влад Цепеш это очень хорошая, кстати, фигура для политики. Не говоря уж о Гавриле Принципе, о котором мы говорили уже много раз, да? В Петербурге прогремел мощный взрыв, пишут. Да, вообще совершенно чудовищная ситуация. Шла бабушка через дорогу, взорвалась у бабушки сумочка. Слышал эту историю? Да, я слышал, что то ли она чужую подняла, то ли свою. Мне полнейшая, представляешь? Вот у бабушки 66 лет взорвалась сумка, ей оторвало ногу, там посекло какую-то проезжающую машину мимо. Потом сообщили, что нашли второе взрывное устройство, но его уничтожили при помощи водяной пушки. А потом, когда собрали то, что от этого осталось, сказали, нет, не, это было не взрывное устройство. Вот, ну, было взрывное или не взрывное, фиг ее знает. Согласись, им что скажут, то они тебе и расскажут. Там стрельнули этой водяной пушкой, а что там было? Ну, туда же никого не пускают. Поэтому странная какая-то вообще история. Вот я с... А может, бабушка украинский патриот какой-то? Не, я не знаю, какой патриот, но не, патриот, но не до такой степени, чтобы самой на бомбу взрываться. Она же не кричала. Может, она несла кому-то. Бомбы некачественные попались. Гранаты не той системы. Ну да, ну мы как с, когда читали. Конь вороной, конь бледный, да, мы сталкивались с такими историями, как, но там все-таки это случалось в гостиницах, да, и при производстве динамита, да, когда его азотировали нитроглицерином. Но сейчас такие взрывчатки, которые, ну, исключают, в общем-то, самоподрывы. Насчет бабушек такие есть. Он, ты видел «Безумный Макс»-то, да, последний? Ну да. Банда бабушек на мотоциклах меня умилила прям. В Саратове из горящего здания эвакуировали сотрудников ФСБ. Да, видишь, как-то совпало. Саратовское ФСБ загорелось в день рождения Путина. Такой «Привет из Саратова» называется. Это не даром. Я вообще считаю, такие вещи даром не случаются. «Привет Путину из Саратова». Горят на работе. Чего? Да. Причем там в советский-то период было только два подъезда этого здания. Ну, когда ты помнишь, в 91-м году в этот в августовский путч в этот, да, стучался к ним в дверь пьяный и кричал: «Откройте!» Они говорили: «Уходите, сейчас милицию вызовем». Вот сейчас изменилась ситуация. Они получили целое здание. То есть вся основная часть этого здания, львиная доля, это было областное УВД всегда. Они получили теперь все это здание, я не знаю зачем. Кого им туда сажать-то? У них людей столько нет. Ну или у них там будут какие-то роскошные кабинеты, или уже есть. В общем, я думаю, что нужно в связи с этим, раньше не выступали мы с такой инициативой, обязательно требовать переименования улицы Дзержинского на старое дореволюционное название, улица Грошовая. Вот это нормально. Так вот, ФСБ, улица Грошовая такая. К посольству России в Варшаве принесли гроб для Путина. Да, замечательная, мне кажется, акция такая. В день рождения гроб принесли такой вот. А потом вот, фотки всякие поставили Путина в виде диктатора. Ну и вот такие вот вещи. Ну, там можно прочитать, в общем, что они желают Путину и кем его считают. А, в общем, считают, я так понимаю, террористом номер один и так далее, и так далее. И спонсором терроризма. Вернее, да, спонсором терроризма номер один они его считают. Хотя можно было вот и без оговорочек это написать. Убийца оккупантом считают. Ну, в общем, подарок нормальный, я считаю. Много подарков тут вот догонку. Вчера также прошла на Лубянке акция памяти Анны Политковской. И она вот к Соловецкому камню эту акцию, так сказать, по месту привязали. Туда принесли цветы. И, в общем-то, эта акция сейчас стала таким официальным протестом против Путина. Да? Вот в день рождения Путина убили Политковскую, и все. И вот, и потом Кадыров тоже отметился. Он с ночными волками, ну, теми чеченскими волками, да, организовал вот пробег в честь дня рождения Путина. И так это все описывали радостно, но радости не чувствовалось у Кадырова. А знаешь почему? Потому что из Чечни его никто никуда даже на официальные мероприятия, даже на хоккей не пригласили, понимаешь? То есть не пригласили, обидно. Ну, зато он ударил мотопробегом. Мотопробег. Вот как надо назвать. Это был мотопробег по бездорожью и разгильдяйству. Да. Нобелевскую премию по литературе получила Светлана Алексиевич, белорусская писательница. Ну да, помнишь, она в свое время там еще премию получала за «У войны не женское лицо». Такая нашумевшая повесть, роман, что это? Уже давняя книжка. Ну да, ну как давняя, это конца 70-х, насколько я помню, начало 80-х годов тогда. Ну как-то так, да. Да. То есть еще при... В общем, для нас она недавняя, это для молодых людей. Ну, что опять говорит о том, что, конечно, немножко политизированы нобелевские. Да немножко, она сугубо политическая. Премии, поэтому дали белорусской писательнице и, в общем-то, сделали, я думаю, абсолютно правильно. Ну, тут с ней, конечно, интересно, выворот мозга. Мединский же поспешил уже поздравить. А, во-первых, ее из Беларуси никто не поздравляет, и как бы, ну она же там диссидент, да? Угу. И отсюда уже все остальные там накинулись, что фактически ей ждали премию за то, как и наши, правильно сказать, за то, что она ненавидит Россию. Ну, да? Как Солженицын, ну, в свое время. Да, и получается выворот. Вроде бы там с одной стороны и похвастаться, а с другой стороны и нечем, да, ну, когда диссидентам дают. Она получилась еще и двойной диссидент. Она и у нас диссидент, и в Беларуси у себя диссидент. Так что забавная ситуация. Ну, с другой стороны, вот по чесноку, да, вот сколько ее там читали книжку людей? Вот даже из Нобелевского комитета, вот на твой взгляд, их там сколько? 200 человек? Ну как, а книжки написаны ее в основном на русском языке. Сколько там знает, кроме этого, ну, ты что, нашего Саратского, ну вот, «У войны не женское лицо» в свое время. Ну, тогда она нет, была. Нет, я помню тогда, про нее, да. Это, как его? Ну, музыкант наш на фортепиано играет. Он там в Нобелевском комитете у них. Не знаю, наш или. Ну, еврей, какой наш. Ну, он саратовский, я имею в виду, да. Приезжает он часто к нам, забыл я. Ладно. Вот, поэтому вот он, наверное, один и прочитал. И сказал, да, давайте дадим. Давайте дадим. Как помнишь в КВН, нобелевские премии зря не дают. Да, зря не дают нобелевские премии. Нам бы очень пригодилось. Рональд Рейган берет Дальний Восток под прицел. Такой заголовок вот страшный. Ну да, в базу американцев, это Йокосука, которая всегда вызывает смех у русскоязычных, вот туда пришел авианосец Рональд Рейган, в общем-то абсолютно не смешной, потому что 90 самолетов он на себе несет, то есть это больше, чем сейчас в Сирии воюет российских самолетов на одном только авианосце, кроме всего прочего, он же не действует в одиночку, это авианосное так называемое соединение, которые входят, ну, вот там перечислено сейчас там крейсера, два эсминца, но это они подтягиваются, туда наверняка десантные корабли подойдут, которые тоже являются, по сути, авианосцами со всякими этими конвертопланами на борту и так далее. В общем, достаточно серьезная штуковина пришла туда, в Японию, и тут определенная масса экспертов говорят, что они, так сказать, собираются угрожать там, я не знаю, российскому Тихоокеанскому флоту, навряд ли. То есть там меньшими силами бы справились, я думаю, с российским Тихоокеанским флотом, если была бы задача такая стояла. Я думаю, основная цель, конечно, его — это Китай, безусловно. То есть там мандражируют немножко американцы из-за всех этих островов, из-за территориальных претензий, из-за того, что Китай какие-то делает резкие движения. Что там, я не знаю, не с Тайванем сейчас придумают. Тайвань наш. Ну вот США считают, что КНДР способен нанести по ним ядерный удар. Может, еще и в этом смысле? Ну, может быть, конечно. Ну, ты знаешь, вот мне кажется... Ну, понятно, что они там всегда это говорят. И всегда заявление, это... да, слишком смелое. То есть вот они заявили что средства доставки в КНДР есть и так далее. Ну, если, может, вот с большой натяжкой, даже если есть эти средства доставки, ну сколько их? И куда, и как они долетят, не долетят? То есть это же, если бы их там было 300 штук, этих ракет, да, там, как у американцев, ну не как у американцев, но предположим, и такого класса, как Минитмены стоят, там, или там хотя бы как там тополя какие-нибудь, ну ладно, тогда можно было бы что-то очковать, а так что, они стрельнут, точнее, неизвестно куда падут. Ну, да. И вообще взорвется этот ядерный заряд. Они же ни разу в жизни не испытывали ракету с ядерным зарядом. То есть они взрывали где-то под землей ядерные бомбы, да, они под землей их взрывали. Это было давно. Где сейчас вообще гарантия, что что-то взорвется? А тем более в ракете. Ну, не то, они говорят. Тем более, что взорвать Соединенные Штаты ядерными зарядами можно гораздо проще. Как мы и говорили, на пароходе их привезти, там, в сумки принести, ну, как угодно, да. Ну, вот, поэтому я думаю, что это такой вброс специальный такой, что и есть еще вот тут враг такой злой, на которого тоже надо денежек на победу над ним. Вчера Сенат Конгресса США одобрил законопроект по бюджету на американскую оборону. Документ выделяет 612 миллиардов долларов. Вот это цифра, я понимаю. Да нет, ну ты понимаешь эту цифру, но она же уже год от года это практически не меняется. Ну там 610, там, ну, они как-то вот там плавают, да, эти цифры. Не очень большая разница. То есть нельзя сказать, что американцы там сильно испугались Путина и бросились, там, как здесь нам рассказывают по телеку, но мы понимаем, что это та цифра, с которой сильно вообще бояться никого не нужно, да, которая в 10 раз больше, чем оборонный бюджет России, а что бояться-то? Они нас могут просто деньгами закидать насмерть вообще. Разменять помельче, да? А если на медь разменяют, на центы, то точно завалят Россию. Да я думаю, такими деньгами они могли бы вообще без проблем просто купить эту всю российскую верхушку. Они бы сами удавили Путина и все. Они же так корыстные. Тут и не только верхушка, я говорю. Наверняка они уже купили основную массу тех, кто сидит на кнопке, понимаешь? Ну, потому что это проще всего. Ну, может быть. Вот Сенат Конгресса США вслед за Палатой представителей проголосовал в среду за проект военного бюджета. И говорят, что Барак Обама намерен наложить вето. Ну, я думаю, что... Из-за это... чего? Ну, есть там вопросы. У нее и не связаны они с Украиной. Там 300 миллионов выделяется на Украину. У нее как бы с оборонным бюджетом связаны. Ну, потому что там, конечно, большая часть достанется тем, кто поддерживает республиканцев. И ему хотелось бы секвестировать эти ненужные расходы, прямо скажем. Ну зачем кого-то кормить, кто не поддерживает демократов? Ну это обычная политика, здесь нет ничего такого, так сказать, особенного. Ну, в любом случае 300 миллионов, это да, не камень преткновения. Конечно. Вот Джон Маккейн в связи с этим, значит, ну, сделал обычную вещь, которую делают, когда президент готов наложить вето. То есть, так называемого наездника сажают. То есть, когда закон касается чего-то совершенно другого, а к нему приляпывают такое, что то ли с популистской, то ли со своей личной, так сказать, точки зрения ты не можешь ветировать, потому что это очень важно для тебя. И Джон Маккейн вот заявил о том, что нужно запретить, вернее, это в виде документа пытки в тюрьмах Соединенных Штатов и так далее. И, в общем, официальное такое запрещение. Я думаю, что он рассчитывает, что Обама, может быть, не будет накладывать вето, поскольку для Обамы принципиально принятие этого документа и как продолжение там решения вопросов с Гуантанамо и там со всеми этими делами. Поэтому вот так вот закинули веревочку, этот крючочек такой. А вот в России наоборот. Комитет Госдумы одобрил проект о применении силы к заключенным. И вот этот комитет, чтобы мы помнили, конечно, своих героев, Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, возглавляет его Яровая, которую называют в определенных кругах Шапокляк, потому что она удивительно похожа так вот на эту героиню, да, но, наверное, не такая добрая, как Шапокляк. Вот, поэтому какое-то странное, да, вот такое зазеркалье. Там хотят, чтобы никого не пытали, а здесь разрешают не то, что пытать, убивать разрешают. Говорит, только самое главное, позвонить прокурору, следователям. Ну, прибили мы его. Представляешь, какая это, назвали уже этот закон, закон садистов. Ну, естественно, потому что, понятно, если разрешат физическую силу в тюрьмах, официально разрешают применять и даже убивать. Ну, когда запрещено это было, тут людям голову отрезали и нитками пришивали, потом говорили, что он там поперхнулся. Ну вот, а ты хотел ломать все через колено, вводить смертную казнь. Уже не надо. Ну, да, сажай его туда и все. И оставляй даже тех же надзирателей, которые были. Да. Кстати, а правозащитники же к ним не придут, потому что по другому закону они вообще все запрещены, иностранные агенты. Ну да. Все. Вот тебе и брюки. Ну, а по поводу все-таки 300 миллионов хотелось бы уточнить. Все-таки сумма, конечно, для бюджета США военного не очень большая, а для что это за сумма для Украины могла бы быть, для ее поддержки военного бюджета? Не, ну, любой, так сказать, доллар, это же не в минус, а в плюс. 300 миллионов, это же... Ну, насколько, да? Ну, 300 миллионов в определенном, так сказать, материальном выражении. Вот представь себе ситуацию, когда говорят о 300 миллионах, которые даны там на закупку чего-то в Дубае, это совершенно другое, чем то, когда на эту сумму могут выделить техники. Может быть, она будет не абсолютно новая, да, может быть, там да, какие-то... И не самые дешевые. Да, это будут кобры какие-то там, суперкобры, вертолеты, да, но только они будут стоить там уже в 10 раз дешевле. Ну, потому понятно, что, да, они там на консервации стоят, вот их отдали. Ну, что, плохо, что? Да, мы не можем оценить, сколько на эти 300 миллионов купить, потому что много никто покупать не дает, да? Конечно. Грубо говоря, дают железки. Дадут железки. А сколько они стоят, их оценят совершенно. Ну, если вот ты помнишь, там они эти свои продавали хаммеры, которые на консервации были, они какие-то вообще смешные деньги, там стоили там по 3-5 тысяч долларов. А это машины, которые не ездили. Ну и то, это, наверное, весь доход был этого аукционе. Ну да, да, да. За организацию вот этой распродажи. А, так. Это мы уже... Да, вот в ливень в США количество увеличилось до 19 человек. Там, значит... ввели особое положение в Южной Каролине, там, в общем, что-то льет. Причем самое, так сказать, печальное, парадоксальное, 450 миллиметров осадков вылилось, представляешь, в Южной Каролине. Проблема в том, что везде Эль-Ниньо, везде засуха, ничего не растет, да, не растет кокос, а тут Америку вон заливать начало. Представляешь, 450 миллиметров, это 45 сантиметров, да? 45 сантиметров. Нет, это 4,5 метра. Как? Ну, 100 миллиметров, 1 метр. А, да. 4,5 метра. 10 миллиметров, это 1 сантиметр. 100, да. Это 10 сантиметров. Ну, ты сказал, 450 миллиметров. 450 миллиметров, это 4,5 метра. А мне кажется, 45 сантиметров. Ну, ладно. Нет, не ладно. Ну, ты в миллиметрах сказал? Да, ну... 450. 10 миллиметров, это 1 сантиметр. Что ты считаешь? 100, причем тут сантиметры? 100 миллиметров, это 1 метр. 100 сантиметров, 1 метр. 100 сантиметров, 1 метр? Да. 100 миллиметров. Сантиметров, как же. 10 миллиметров, 1 сантиметр. Да. А, да, тогда да. Ты что, ты загнался, да. Что? Ты же у нас математик. Поэтому я и удивился, что 4,5. Да. Да, я не так посчитал от миллиметров. Согласен, да. 45 сантиметров. Вот представляешь, если нет, бы это было понятное, в снеге, да. Если бы это было выражено в снеге, как у нас, это был бы 2 с лишним метра снега. А может и больше даже. Ну да, наверное. Он же пухлый. Обама извинился за ошибочную бомбардировку госпиталя в Кундузе. Да, он сказал, как в нашем замечательном фильме. Ошибились, ошибился я. Вот так он ошибился, разбомбили госпиталь. Ну а кто навел-то? Они же не имеют своих наводчиков. Как ну понятно, что им дали цели, они эти цели отбомбили. А вот Путин, конечно, сказал бы, там аналогичная же ситуация в Сирии. Ну там что-то никто не выступает нормально. То есть, ну разбомбили. Разбомбили ИГИЛ. Там три госпиталя, говорят, разбомбили. Mm-hmm. Против одного в Афганистане. Они, наверное, это, у них соревнования, кто больше госпиталей разбомбит. Но с другой стороны, мы же понимаем, что госпиталь находится как раз там, где находятся боевики, а где же он еще должен быть. Да. Конечно. Поэтому они и попадают под обстрел чаще всего. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи запретил любые переговоры с Вашингтоном. Кому запретил? Ну, своим. Он сказал, что вот по ядерной программе будем переговоры вести, а по другим делам не будем, а другие дела на самом деле никому и не нужны, понимаешь? То есть он имеет в виду, что мы там сами с усами, с нефтью сами разберемся, со всем сами разберемся. Ну, то есть на самом деле это такая вот... То есть если бы он сказал, вообще мы там империя зла США и разговаривать с ними не будем, это было понятно. Или там мы будем разговаривать, а здесь нет, вот мы только по поводу того, что у нас не будет ядерного оружия, поэтому будем разговаривать, а по всем другим делам не будем. В общем, тоже там заигрались ребята. Министр обороны США Эштон Картер предсказал, что Россия в ближайшее время понесет потери из-за сирийского конфликта. Ну, тут логично. То есть, причем он однозначно сказал, что либо в Сирии это будет, либо в России, либо и там, и там. Ну, имея в виду, что будут и террористические акты. И, наверное, он, конечно, обладает определенной информацией. Я вполне допускаю, что будет атака на один из этих аэродромов в ближайшее время. Ну, это логично, да. Тем более, что, вот, исходя из того, чему меня в армии учили, аэродром уничтожит все это, как два пальца. И нужен две группы всего-навсего. То есть у нас в России, в Советском Союзе была отработана тактика по уничтожению аэродромов, складов, ГСМ и так далее. Поэтому там, в общем-то, ничего сложного нет. И для того, чтобы вот охранять аэродром, очень сложно. То есть нужно охранять аэродром, нужно минировать. Как аэродром уничтожать? Обычный шухер просто наводит. То есть полеты, кто-то летит, вертолет, самолет, сбивают, чтобы он упал не в зоне аэродрома, а чуть раньше, там, на глиссаде, и все. И туда толпа рванула, все, началась вот эта вот фигня, и зашли еще двумя группами, зашли по 11 человек, все взорвали нафиг. Ну, даже если их перебьют, они джихадисты, им-то не пофиг, они сразу в рай. Ну, или один Шварценеггер. Ну да, логично. Как обычно. Да, как сколько обычно. Он там? 400 человек в команду переубивал. Да, да, там что-то много. Ну не 400, что-то 156, я же не помню. Там есть это. Вот говорят о первых, ну не столкновениях, а уже вот самолеты изменяют курс, чтобы не столкнуться в небе Сирии, американские и российские. Ну да, американцы вот заявили, что вынуждены были поменять курс, чтобы не врезаться. А еще заявили, что самолеты, беспилотники американские подверглись учебной атаке. Ну, они перехват сказали, но перехват в кавычках. То есть по ним наводилось оружие, по этим беспилотникам, а они находились как раз в той зоне, где ИГИЛ находится. То есть вели разведку, эти беспилотники, российские самолеты их атаковали. Ну, такая была учебная атака. Странно все это. Ну, а что, они на всякий случай, они же не атаковали. Наверное, как это положено? Они же как-то определяют это, фиксируют. Ну, наверное, я, честно говоря, плохо знаком с беспилотниками. Это вот предаторы были. Я знаю, что такое предатор, но я не знаю, есть ли у него системы, которые отслеживают. Ну, я вот как представляю, военный летчик летит, да? Он же не знает других целей. Вот прежде всего, что он должен сделать? Ну, захватить. Конечно, ну да, обозначить, у него же РЛС-ка работает, да, в любом случае. И там спросить, наверное, да, у кого-то, что делать, да, полить или там пропускать. В Сирии создана российская группировка, оснащенная артиллерием и танками, заявляет постоянный представитель США при НАТО. Да, вот тут как раз нам написали, Вячеслав, сегодня мой хороший друг сказал, что получил повестку в военкомат, а там ему выдали мобилизационный лист, можете это прокомментировать? Конечно, могу, это, в общем-то, повсеместно происходит, и началось еще до Сирии. То есть, мол, предписания, мы знаем, не выдавали уже никакие тысячу лет и забыли вообще, как они выглядят. А сейчас мобилизационная работа поставлена на очень, очень широкую ногу. То есть, им нужно всех записать. Потому что мы понимаем, когда все начнется, это даже не столько для войны с Сирией. Им важно, что когда все начнется, чтобы они основную массу тех, которые все начнут, могли бы призвать. Но они не понимают, что оно и там начнется еще быстрее. Если они призовут, это для нас гораздо лучше, представляешь? То есть они соберут здоровых мужиков в одном месте, которые их люто ненавидят. Ну, спасибо, останется только раздать им оружие и все. И реальное предписание, что делать. Так что вот та группировка, которую НАТО, там, вернее Пентагон, ну Пентагон и НАТО сосчитали, в Сирии это более 1000 человек, ну, около 2000 они считают. Может быть, чуть-чуть поменьше. Ну, я так понимаю, что это как раз только сколько, чтобы содержать то, что там есть, все эти танки, все эти самолеты, вертолеты, плюс порт, все, что с портом связано. И это же все охранять надо. Я уверен, что наибольшее количество этих людей – это чисто охрана, ну и интенданты. А вот по поводу моб-предписаний, там же я понимаю, как, ну, кого они берут. Там, видимо, по военным специальностям надо, да, посмотреть. Поэтому посмотрите, если вам пришло моб-предписание, вы кто по специальности? Основная масса будут военные водители, я тебя уверяю. Это основная, это всегда так. Потому что у них есть все, кроме водителей. Таких нахватать, кто побежит с автоматом, это нет, запросто. Ты рассуждаешь, исходя из... Да, я готовлюсь к прежней войне. Да, да, сейчас же права-то есть у каждого второго. Это раньше была, ну, какая-то все-таки не всеобщая вещь. Ну да, логично, логично. Кто им сейчас рассуждать потребуется? В США подсчитали, сколько раз Россия попала по ИГИЛ, а сколько раз не попала. То есть промазала. Да, говорят, что 90% случаев попали не по ИГИЛу, а вот совсем по другим, по тем, которые не любят Асада. Да, то есть в зной и в пургу бьем по врагу, но иногда по своим. Да, помнишь, как у Макаревича? А мне напомнил, это Винни-Пуха. Не то, чтобы совсем не попал, но не попал в шарик. Да, да, да, не попал в шарик. Так, ну три больницы, это мы сказали, да? Угу. Да, да, вот это вот сейчас врачи за права человека выступают, и, в общем-то, я думаю, что скандал будет разгораться, потому что здесь стали раздувать скандал по поводу бомбежки в Кундузе. Ну, там, наверное, на Западе очень удивились, потому что они разбомбили одну больницу, а здесь три. И по этому поводу никто не хочет ничего говорить. Поэтому я так понимаю, что уже и Аль-Джазира там пустила ролики, связанные с попаданием в эти больницы. И там уже люди рассказывают об этом на непонятном нам языке. Ну, я думаю, что скоро переведут и будет понятно, о чем они рассказывают. Видео с ударами ракет России по исламскому государству из территории Каспийского моря набрало более 2,5 миллиона просмотров за сутки. Да, это такая радостная новость, РИА новости об этом. И вообще, я так понимаю, что это с подачи Министерства обороны, ну там уж не сидят. Ну, понятно. Да. Вот, и они, значит, еще написали, число лайков превысило 18 тысяч. А вот дизлайков всего 1300 всего дизлайков. Ну вот если я могу сказать, если вы разместите видео, как вешают Путина, то я думаю, лайков там будет безумное количество, просмотров будет безумное количество, а дизлайков будет очень мало. Ну так вот. Причем, я думаю, не только по поводу Путина. Вообще любая какая-то деструктивная вещь собирает, я имею в виду связанные там с убийством, с чем угодно, она собирает больше лайков, чем дизлайков. То есть, ну, лайк нравится, не, ох, клево. 2.5 миллиона просмотров, 18 тысяч дизлайков. Нет ничего, это вообще, да, нет, это... ничего, это вообще нет ничего. Согласен. А то, что это интересно, оно взлетает. А ты, кстати, обратил внимание, это же официальное видео Министерства обороны, да? Ты обратил на него внимание? Я как продюсер обратил внимание. Это кино. Но оно снято как кино. Монтаж, ну, да, такой, да, там дверь, да, закрывается, тыдын, да, тыдын, такой, да, клип, да, они ролик снимают, понимаешь? То есть у них там креаторы сидят, и они... Вот это и есть информационная война. Пять камер, да, было, представляешь, то есть... Это не документальный... На саму установку, как, да, кормовую сказать, снимали, да, снимали со стороны, снимали вечером, ночью и утром с рассветом, чтобы картинку найти, ту, которая нужна. Да, конечно. Там была большая бригада киношников. Я думаю, что кто-нибудь стало, даже, да, из известных киношников, наверное, получил этот. Вот по этому заказ. Поводу американцы сказали, что считают непрофессиональным действие России в Сирии. Во-первых, нарушили воздушное пространство Турции. Но это вполне может быть профессионально. А вот что действительно непрофессионально... Значит, говорят, что не сообщили. Эштон Картер заявил, что не сообщили о полете крылатых ракет. Это действительно непрофессионально, потому что мы же понимаем, что спутник это засек. Американский. И вот как он должен был отреагировать, откуда он знает, куда летят 24 ракеты. Не две, не полторы, а 24. И второе, ракеты прошли, как утверждает Эштон Картер, недалеко от беспилотника. Если бы хоть одна ракета попала в беспилотник, понимаешь, что дальше могло быть? Она, конечно, потеряла управление. Куда бы она рухнула, на кого бы она рухнула, фиг ее знает. То есть, если наносится ракетный удар, то хотя бы воздушное пространство должно быть свободно. Представляешь, кто-то заходит на посадку на самолете, такие летят, бам, все, сбили, попали в него. Они же, у них глаз нет, они летят по маршруту и все, и вот... Курдский канал показал видео пролет этих ракет, не видел? Впечатляет. Ну, кстати, они не так быстро. Я думал, они гораздо быстрее летят. Они вот там скорость какую-то рисуют, что они чуть ли там не под 900 километров. Ну, хорошо, если они 500 идут. Ну, то есть для меня это понятно. Но они высоко идут? Но нет, тогда... на 100 метрах они идут. Ну, на 100 метров это да. Так и кажется, скорость всегда, что большая. Ну, нет, но они не могут быстро лететь, если они летят по местности. Ну да, ну они должны лететь с более высокой скоростью. Что такое скорость 500 км в час? Вообще нет ничего. Так вот, засняли они эти ракеты, значит, вот курды показали. Там хорошее видео. Ты не видел? Посмотри, очень мне понравилось оно. И, значит, о чем можно сказать? Вот парадоксальная тоже ситуация. Запустили ракеты, которые являются фактически ракетами средней дальности. Ну, понятно, что договор о запрете ракет средней и малой дальности предусматривает, что запрещены такие ракеты наземного базирования. С корабля такие можно пулять сколько хочешь. Но они же сами декларируют, что у них есть сухопутный аналог этой ракеты, выпущенный той же структурой, да? То есть, таким образом подтверждают вот эти претензии Соединенных Штатов о том, что у них, что они нарушают договор о производстве и размещении ракет средней дальности. То есть, они откровенно, это ракеты средней дальности, крылатые ракеты. Очень это сильно удивляет. И вот, так, да, и вот военную технику ИГИЛ в Сирии снял беспилотник, причем, я так понимаю, российский. Кадры тоже очень интересные. Значит, рассказывают про технику ИГИЛ и показывают, как легковая машина заезжает на стоянку к мечети. Ну, мечеть никак ты не перепутаешь. Почему это ИГИЛ, я не знаю, там у них ИГИЛ, что ли, написано на машине, я не увидел, понимаешь, то есть вот показывают какие-то два дальномера. Я вполне допускаю, что это переделаны под какие-то боевые установки. И вот легковая машина подъезжает. И все это рядом с мечетью. О чем речь? Я так и не понял. И вот все кадры, которые показывают, они такого плана. То есть там, они обрисовывают, там, зачеркивают, там, показывают что-то. Вот, вот оно, видите, доказательства. Чего там доказывают? Представители сирийской оппозиции утверждают, что имеют доказательства, как российские самолеты сбрасывают кассетные бомбы на мирное население. Да, значит, вот те люди, которые видели кадры, которые Министерство обороны показывает по телеканалам, где рассказывают, что брошена бомба, которая пробила там бункер, взорвалась в бункере, и многие, значит, вот эти вот, как их назвать, я не знаю, фонтанчики, это как раз выброс газов через дырки. Воздуханы. Да? Вот ты мне скажи, сколько вентиляционных окон может быть в бункере? Ну, два как максимум, но они же не могут находиться вот такие в шахматном порядке по всей поверхности. В шахматном порядке по всей поверхности именно вот эти вот действуют инструменты, так скажем, то, что называется кассетными бомбами. Но они бывают разные, да, эти кассетные бомбы. Вот, так что тут, я думаю, совершенно очевидно, что это так. И это вообще не принципиально, на самом деле, в настоящий момент говорить о том, что кто-то использует запрещенные средства войны. Сама война, по сути, уже идиотская, совершенно, так сказать, незаконная. Вообще ни по каким меркам. Война – это как раз противоположность закону. Да? Да? Попытки узаконить ее, они всегда такие, да. Группа повстанцев в Сирии совершила удачную атаку на танк осадитов. Да, очень интересная такая съемка, там то ли Т-55, но издалека непонятно, то ли Т-62. Ну, в общем, очень похожий на такой танк. И, значит, они из переносной противотанковой ракетной установки уничтожаются. Красиво это смотрится, видно, как в танк попали, как он горит, как люди оттуда выскакивают. А самое главное, что меня потрясла тактика сирийских войск. То есть, только командиры идиоты полные совершенно. То есть, они вот как шли колонной по дороге, одного бомбанули, они стали куда-то там в кусты сворачивать. То есть, вместо того, чтобы вести прицельный огонь по тем, кто стреляет, они куда-то по кустам поехали, там прятаться поехали. Ну, там две машины подбили и все. Хорошие кадры. Повстанцы также заявили о ликвидации российского генерала. Откуда, ну, я думаю, что это был дембель из стройбата. Ну, вполне возможно. С аксельбантами и так далее. Ну, потому что, ну, как они могут отличить, ну, что за чушь, как можно отличить российского генерала от российского дембеля, да? Вот. Никак. Поэтому, ну, информация такая, она под знаком вопроса. То есть, они каких-то военнослужащих, четверых, я так понимаю, одного убили, а троих ранили. И, в общем-то, вот 17 единиц бронетехники они уничтожили, захватили один танк. А вот какая связь с генералом? Ну, то есть, каких-то российских военнослужащих, раненых и убитого, увезли на броне. Это они видели. Там даже что-то где-то они на видео записали. Ну, какой генерал, фиг ее знает. Это, наверное, пытался объяснить солдат, что отец у него генерал. Левада-центр провел опрос и выяснил, что россияне боятся превращения Сирии в Афганистан. Они сумасшедшие. Нет, я просто представил это буквально. Так, да, Сирия. Да, трах тебе дох, да, да. Такой Афганистан. Все, и там такие горы афганские, да. Да. Ну, на самом деле, Сирия уже сейчас страшнее Афганистана. Нужно понимать, что Афганистан, они слишком как-то страшно про него рассказывают. Потери в Афганистане были 13 тысяч российских военнослужащих. Вот здесь потери будут гораздо выше, связанные с этим. То есть никто бомбы на территории Советского Союза не взрывал. Никто там какие-то атаки против советских каких-то посольств или каких-то там деятелей не производил. Здесь да это... даже против аэродромов трудно. Да. Это ж у них не было таких возможностей. Так что они на местах отбивались, по сути дела, сидели. 40, вот говорят, 47% опрошенных считают, что Россия должна поддерживать сирийского президента Башара Асада в его борьбе там, с экстремистской ИГИЛ и сирийской оппозицией. Вот 47% нужно было дополнительно еще задать вопрос. Нафига? Вот пусть они мне ответят. Нафига? Потому что им по телевизору Киселев сказал, что или этот вот Делягин, что если там не прибить этих террористов, они придут сюда. А если их там прибить, они сюда не придут. Да они здесь живут, дураки. В Кремле прокомментировали заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном отказе от поставок российского газа. Ну да, видно, что-то Эрдогану мы говорили, что-то, видно, его поднакололи немножко. И его навряд ли вот обеспокоил залет этого МиГа-29 и других самолетов. Ну, летают-то и летают. Я не думаю, что он из-за этого разозлился. Какие-то другие причины. Вероятнее, все-таки, вот как американцы утверждают, 10% ударов пришлось по ИГИЛ. Скорее всего, из-за этого весь сыр-бор. Видно, когда он сюда приезжал, там они... по рукам ударили, он скажет, да я буду эту оппозицию бомбить, я имею в виду Путин, ему сказал, который НАСА да, там наезжает, ты там не лезь, а твоих игиловцев мы трогать не будем, там не волнуйся, да, и там насчет курдов тоже не волнуйся. Все, а тут, видно, нанесли все-таки какие-то удары по этому ИГИЛу, и поэтому он, наверное, и встал на уши. Потому что все остальное, до этого он как-то спокойно ко всему относился, а здесь он что-то разнервничался, а это уже как говорит об определенных каких-то срыве определенных договоренностей. В Турции в школе прогремел очередной взрыв. Ну да, видишь, то есть начались взрывы в школах. Там до этого школы не взрывали. Че, курды балуются? Ну не знаю, ну пока непонятно, кто это. Ну курды, как правило, детей не взрывают. Вот у них все-таки... такого не было, не знаю, посмотрим. И вот в Турции полиция арестовала 6 человек, подозреваемых в чеканке монеты для исламского государства. Да, некоторые российские СМИ написали, что сирийские власти разгромили монетный двор ИГИЛ, причем сирийские власти, когда турки половили там каких-то чертей, и у этих чертей отобрали 56 монет, можете себе представить, ну уж смешно. То есть там, если 56 тонн монет они бы там загрузили, 56 монет отобрали и там какие-то для чеканки, сразу же вспоминается знаменитый даже не книжка, да, Конан Дойля, а знаменитый советский фильм про Шерлока Холмса и там пропечатание прессом этих шиллингов фальшивых, помнишь, это, да, где там палец отрубили инженеру, вот сразу это вспоминается дело, и тут во всех этих статьях про печатание монет очень много интересного, разного, но вот интересная тема, которая почему-то только в этой статье, в этих статьях западных причем встречается, что вопрос все задают, а как же монеты-то они переправляют из Турции туда, в ИГИЛ? А там говорят, да там есть участок границы, который контролирует ИГИЛ. И вот это единственные статьи, где подтверждается, что какой-то участок границы в Турции, да, с, так сказать, получается с ИГИЛом. Представляешь, то есть это как тот анекдот, помнишь, про метр государственной границы взять в аренду там или купить. Ну вот это то же самое. Поэтому там может оказаться все, что угодно. И оттуда может оказаться все, что угодно, если, в общем-то, это реальная информация. Но монеты, это же говно, это такая шоу-бизнес. Нельзя монетами сейчас ничего организовать. Ну, естественно. Я думаю, что это эти самые... рассчитано их же немного будет, На коллекционеров. На коллекционеров тоже. Но вот как у нас рубли юбилейные продают по 100 рублей. В любом случае, ты же понимаешь, это очень приятная вещь, когда с людьми будут рассчитываться золотыми монетами, они могут потом их использовать, они могут их обращать друг с другом и так далее. И самое главное, они могут проводить в этих монетах накопления, используя для каких-то целей, ну, связанных с этим ИГИЛом, там бумажные уже деньги. А накопление делать в этих монетах, и они точно не станут дешевле. Сейчас вот она $136 стоит, ну вот, и посмотрите, через 10 лет она будет. Почему? Это физическое золото, а не биржевое. Конечно, это физическое золото. Вот пишет, что джихадисты на Тойотах любят передвигаться. Да, вот тут, значит, американцы в том числе, ну там не только американцы, очень сильно удивились. По их информации, оказалось, по информации нескольких западных разведок, у исламистов, там, у исламского государства, новые Тойоты. Наехали на фирму Toyota, они им сказали, что они, это политика и их фирмы, и тех, кто торгует Toyota'ами, что ни в коем случае с террористами дел не иметь, поэтому это все фигня, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но это оказалось так. То есть кто-то загнал туда очень большую партию Toyot, и, в общем-то, я не думаю, что для американских ЦРУшников или там Ми-6 составляет какую-то сложность узнать номера этих Toyota, из какой партии, там вины просто сфотографировать. Да я думаю, ты можешь даже беспилотник сделать, сфотографировать вины и пробить. Но почему-то вот до сих пор не пробили, откуда они взялись, эти Toyota. Спрашивают, не вы ли продали? Говорит, да нет, не мы, и все. Ну, всегда есть какой-нибудь оружейный барон. Не, ну это понятно, конечно, но... Будто нету, кто торгует. Я думаю, что здесь как-то очень просто с этими Toyota'ами выясняется. Я думаю, что открытие всех паразит. Потому что с оружием как-то пытаются что-то прятать. А здесь видно, тот, кто им подогнал Toyota, он просто не догнал. Что из-за этого будет скандал. Понимаешь? Ну, Toyota, ну, да. И Toyota, ну и фиг с ним. Да. Машины, да. И мне в голову вообще никогда не пришло, если бы я снабжал каких-то террористов оружием. Там, в общем, ну, машины, ну, они машины и машины. А видишь, вот до этого докопал. А вопрос такой интересный. А если кто-то же ему медикаменты поставляет, это, а вот здесь будут претензии? Вот даже если ты открыто продаешь ИГИЛу, например, я думаю, что нет. Я думаю, что здесь открыто. По линии Красного... Если ты Красный Крест. А если не Красный Крест, то нет. Не, я думаю, по медикаментам еще ни разу не встал вопрос, связанный даже там с террористами, пиратами и так далее. То есть это вроде как такой разрешенный вариант. Да, мы помним еще, помнишь, в «Острове сокровищ» медицина, она... Ну, он же приходил, ну, да, и лечил, да, лечил пиратов. Да. Кадыров сообщил о 3 убитых боевиках исламского государства. А 3 это где? В Чечне? Да, в Чечне. О, уже до Чечни добрались. Ну, тут, знаешь как, тут странная ситуация. Какой-то мужик ехал в машине, его остановили. В результате там были какие-то пострелушки. Он, я так понимаю, двоих полицейских прибил, да, и был убит. А потом брали каких-то еще двоих тоже игиловцами, они их называют. И, значит, ну, их... они сейчас всех своих. Они сейчас всех будут называть, всех своих врагов будут называть игиловцами, я понимаю. И вот, и там убили двоих, потому что они отказались сдаваться, как обычно. В общем, все отказываются. И один там какой-то их полицейский ранен. То есть совершенно там непонятная ситуация, потому что первая информация была, что полицейские не пострадали. А тут, оказывается, аж трое постреленных, да, и, в общем-то, я думаю, что мы никогда правду там не узнаем, что там происходит, там никто никогда в жизни ничего не расскажет. В Сомали убит племянник президента. Ну да, ну там что ж, в Сомали, в общем-то. Ну, целенаправленно так, его убивали. Да, да, и, ну, потому что это, говорят, что группировка Аш-Шаба взяла на себя ответственность. То есть он приехал, он какой-то очень авторитетный, там где-то за рубежом жил, учился, приехал, его прибили. То есть я так понимаю, что значит, какая-то приехал. Смена приехала для, там, может быть, президента или там для каких-то других руководителей. Они его решили на дальних подступах. Уже, наверное, 1000 раз пожалел, что вернулся. Да уж ни о чем не жалеть. Он ничего и не знает, там шлепай, все, и уже чика на небесах. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал расследовать деятельность воскресных религиозных школ в стране и закрыть те из них, где детей учат нетерпимости. Представляешь, то есть вот он решил, что те школы, которые являются экстремистскими, их надо закрыть. А ему на это ответили, знаешь что? Вот самое смешное, что навряд ли он такие найдет. Я очень сильно ржал, представляешь, то есть воскресные мусульманские школы, и все они толерантные, представляешь, я очень порадовался за Англию, мне очень смешно. И это при условии, когда там мусульманский патруль ходит, отнимают банки с пивом, там давят и так далее. Нет, ну а если к формулировке претензий нет, потому что не говорится, что их нету, ну, а говорится о том, что навряд ли он их найдет. Да. В Финляндии второй раз за месяц пытались поджечь центр для приема беженцев. А зачем? Чего-то этого беженцев меньше будет? Ну, не знаю, ну как-то вот они так себя проявляют, представляешь, то есть финские... там вот эти вот правые, я бы их так назвал, они раз подожгли, второй раз вот теперь подожгли, они таким образом протест свой проявляют, ну, не знаю, да, в автобус там камнями кидались, ты помнишь, в общем-то, не самое лучшее проявление протеста, тем более в государстве, где реально, в общем, существуют демократические институты, где можно... Ну, понятно, именно из-за того, что там существуют демократические институты, а проявления идут из разных, ну, разные же люди есть, да, какая-то часть маргинальная, она выражает свои протесты. Ну, так, за камни надо бить по рукам, за поджоги, а так имеют право. Не, что они имеют же не право, могут тут их... вообще вопросов да. нет никаких. Я имею в виду, что они... какие-то у них есть разрозненные группы, которые таким образом действуют, там элементарно можно действовать иначе и получить больший результат, ну, в их плане, так скажем, тем более в наше, вот в нынешнее время, если бы они действовали иначе, то есть не такими методами, то большая часть населения их поддержала, они могли бы и выборы выиграть. А с такими методами они ни хера не выиграют. Почему? Потому что народ будет бояться. Скажет, они сейчас приют тут поджигают какой-то, завтра они нас поджигать начнут. Я думаю, это все-таки такие... какая-то маргинальная, такие, да, часть? Ну, даже, может быть, ближе к подростковым. Ты же понимаешь, всегда, когда появляются виктимные группы, да, всегда появляются люди, которые, ну, ходят, ну, да, бомжей да. там убивают или что-то такое. Это тоже такая. Это виктимные, ну, как сказать, люди без паспорта, да? Они привлекают всяких подонков, естественно. Правительство Норвегии намерено в следующем году значительно увеличить траты на оборону страны, разведку, а также развитие заполярных областей. Ну, значительно, незначительно, фиг его знает. У них был 5, будет 6, да, 5,3 был, там 6 с чем-то собираются сделать. Ну, Норвегия не очень большая страна, да, может себе позволить. Но, я говорю, это парадоксальная ситуация, потому что Норвегия вот до всех этих выкрутасов из НАТО хотела выходить. Потому что говорил, что все, опасности нет никакой, воевать не с кем, зачем тратить какие-то бабки на НАТО, там, на себя, на кого угодно, с точки зрения войны, надо вон что делать, и вон что делать, там, социальные пакеты какие-то улучшать, там. Из-за этого весь сырбор-то и был, и потом появился Брейвик тоже из-за этого как раз. То есть, если бы вот он пережил вот ту часть, так сказать, ту историческую эпоху, не взял бы пистолеты там и бомбы, то сейчас он бы вполне был удовлетворен многими вещами, которые там, так сказать, внедряются. Мы его не знали тогда. Да. Так что он не был бы удовлетворен. Да, я согласен с тобой. Да. Не было бы у него satisfaction. Угу. Расход средств в проекте бюджета России на 16-й год по статье «Национальная оборона» сократится, говорит Минфин тут. Да, в России вот решили, что надо тут как-то вот обрезать. Как, помнишь, «Унцванцах фир унзипцах», помнишь, Райкин говорил, как говорил японский генерал, делая себе харахири, урезать так урезать. Помнишь, он там все время вот эту вот фразу говорит. в одной из миниатюр. Но вот здесь они тоже таким образом делают себе харакири, потому что фактические расходы военные растут, то есть де-факто, а де-юре они их сокращают. И как? Вот они этот разрыв будут за счет чего заполнять? Тут написано, по статье «Национальная оборона» сокращается, а в статье «Национальное нападение», наверное, наоборот выросло. Да нет, ну это же одно и то же. Нет, у нас гибридная война. Ну да. На нее бюджет у нас тогда гибридный. Есть то, что мы видим, а есть то, что мы не видим. Не, я, понимаешь, вот чем отличается, так сказать, вернее, не чем отличается, а чем армия похожа на любую другую отрасль. Тем, что ты можешь давать меньше, там есть задел. Но тогда все, что находится у интендантской службы, оно будет невосполнимо уходить, то есть не будет восполняться. Если вы не додали на патроны, патроны расстреляют, их положено расстреливать, но других не будет. Снаряды вылетят, крылатые ракеты улетят, а этого не будет. То есть у них сейчас они распуляют все везде, а денег восполнять это не будет, потому что их негде будет взять. Сейчас у них изобилие, по их понятиям. Ну, в общем-то, да. В Кремле посчитали надуманным предлог для размещения сил НАТО в Прибалтике и обещают ответ. Да, вот молодцы какие. То есть, во-первых, как они собираются ответить, непонятно, если они уже забили Калининградскую область солдатами до такой степени. То есть, они говорят, а что это вы собираетесь тут роту британцев сюда затащить? В Прибалтику у нас тут вот стоял 10 тысяч контингент, сейчас 30 стоит, и чё? Да, вот, а вы тут рот какой-то притащили. Ну а смысл вот этой роты с точки зрения военного искусства, он какой-то имеет? Да нет, ну показать просто. Ну там не рот, конечно, там побольше они притащат, но все равно ты прав, что это будет незначительное это как, количество. Какой-то как некий фортпост, что ли? Да, то есть это такая пугалка, что не трожьте, потому что будете воевать непосредственно с нами. Чтобы не было сомнений, что придется с британцами, с американцами воевать. Ну, потому в качестве что... квартирьеров каких-то. Да, нападение на любую страну НАТО является нападением на все. НАТО это пятая, что ли, статья их этой натовского устава. Поэтому... Это просто такая некая. То есть она и так есть по уставу, но лишний раз Путину показать, что смотри, вот да. На кого будешь стрелять. ФМС сообщил о начале оттока украинских беженцев из России. Да, говорит, куда они поехали? В Донецк опять? Да, в Украину поехали. Ну, они тут вот этот Рамадановский говорит, что проходят в основном через это, Ростов-на-Дону, через вот эти контрольно-пропускные пункты, которые там находятся. Ну да, не только Донецк, в основном, я думаю, оттуда, Мариуполь, это я Мариуполь. Я думаю, команда оттуда не пускать беженцев больше, нафиг они нужны. Ну вот он же говорит, въезда нет, есть небольшой выезд, Рамадановский сообщает. Да, не, ну как команда не пускать? А как ты их определишь, беженцы они или не беженцы? Приезжает человек с документами, как его не пустить? Ну, нет, я имею в виду, вот он сообщает, мы фиксируем где-то порядка 1400-1500 человек на выезд из Российской Федерации в сторону Украины. Это показатель. Въезда нет, есть небольшой выезд. Он говорит, что они въезжают, да. Но они же должны въезжать. Ну, должны, конечно. Ну, значит, их просто не пускают. Сказали, ну, больше не надо нам беженцев. Кто у нас там живет в Ростовской области? А кому они сейчас нужны, беженцы? Вот нет, что ты, этим ты... не нужны, точно, это 100%. Их пытаются распихать по регионам, а в регионам они точно не нужны, у них вообще денег нет. А Москва их, ну, как бы не берет, да, поэтому... Да. Они сказали, нафиг, давайте их там перекроем, и нечего, пусть себе в Украину бегут. Лавров собрался 14 октября выступить в Госдуме и рассказать о ситуации в Сирии и на Украине. Да, призрак Боинга вот будоражит. 15 числа будет выступление по поводу, ну, материалы Боинга будут официально. Он хочет дезавуировать заранее. Опубликованы, немножко. Да. Он заранее уже пытается что-то там в Госдуме. Я думаю, что там будет некая закрытая часть, то есть как-то депутаты получат, там, как они должны правильно реагировать что услышат 15 числа. Я же не думаю, что Лавров идет, чтобы убеждать депутатов Государственной Думы в чем-либо то ни было. Да, это без него убедили всех. То есть, действительно, это инструктаж будет, да? Нет, депутаты Государственной Думы – это одни из так сказать, пропагандист. Да, нет, из какой-то части жителей России. И, кстати, это не самая большая часть, да, вот, которые знают, кто сбил Боинг. Они знают, понимаешь, я со многими говорил, у них нет сомнений, что это БУК, что это российские кренделя там и так далее. Вообще нет никаких сомнений. Даже вот с какими-то людьми, даже умными, разговариваешь, они говорят, ну фиг его знает, кто там знает, кто его сбил, там это может так, это так. Эти знают точно, понимаешь. То есть у них информация более такая четкая, чем у всех остальных россиян, поэтому они... Я думаю, какой-то будут, ну, другую информацию получать. Не о том, что Лавров придет, скажет, мы Боинг сбили, только вы тихо никому об этом не говорите. Я думаю, что они уже об этом заранее знали. Владимир Жириновский выступил с очередной инициативой и сказал, что границы Российской Федерации должны вернуться по состоянию на 1 января 1917 года. Почему именно на это? Не знаю. Я вот прошу тех людей, которые любят судиться, да, вот Жириновского привлечь к ответственности, сейчас на него написать невозможно. Заявы, да, о том, что он стремится к расчленению Российской Федерации и так далее, потому что если, иными словами, границы первого там 17-го, да, то Калининградскую область отдать надо, ну, по Жириновскому так, то есть пол Сахалина надо отдать, Курилы надо отдать, Туву надо отдать, кому только непонятно, да, родину Кужегетовича, да. О чем Жириновский интересно говорит? Он у меня ощущение такое, он сам иногда не понимает, что он несет. Я понимаю, о чем он говорит. Он говорит, захватить Польшу, Украину и так далее. Но он не понимает там, что при этих границах придется дофига чего отдать. И очень много. Очень забавный товарищ. Предлагаю лучше границы Израиля сделать постоянно на 1 января 1917 года. Четыре человека погибли при пожаре на заводе в Электростале. Ну вот продолжение банкета. Вчера сгорели люди, сейчас вот на заводе Электросталь четыре человека погибли. То есть это происходит уже каждый день. Мы говорим, те предприятия, которые работают, каждый день на них происходят аварии. Ну, люди гибнут не каждый день. Аварии происходят каждый день. Люди не каждый, но все чаще и чаще. Сейчас вот уже последнее время, чуть ли там вот не неделю, а каждый день. Статистика Министерства образования официальная говорит о том, что половина нетрудоустроенных граждан России окончили вузы по экономическим и юридическим специальностям. Ну, а когда это все происходило, когда Министерство образования штамповало эти вузы юридические, экономические, ну, оно об этом не думало, как это вот странно, да? Вот скажешь, вот это виноваты, это вот те, это они виноваты. Это удивительно, как же это? А это было другое государство, такая же ваша РФ была. Нет, ну тут же еще и люди как бы сами, у людей наступает мода. Ты же помнишь, в 90-х годах, ну все бухгалтеры, ну все экономисты, ну все кинулись про деньги все это самое. И естественная реакция, ну как бы, ну прет народ, надо значит расширяться, ну хотят они быть экономистами, что бы их не сделать экономистами. Я так понимаю, что экономика вся эта в бочку ушла, и все поняли, что главная экономика это у кого ты отсасываешь, да, грубо говоря. Да, вот тут еще вот люди пишут, действительно, мы информацию эту забыли сказать. Четыре ракеты запущены с российских кораблей в Каспийском море по целям Сирии упали на территории Ирана. Об этом со ссылкой на американские официальные лица сообщает CNN. Действительно, как бы не бьются цифры. Запущено было 24 ракеты, прилетело 26, гораздо меньше. Ну, неважно, в общем, дофига. Прилетело гораздо меньше. Точно обозначенный, ну как точно, район, где упало 12 ракет, то есть в два раза меньше. Куда делись остальные? Вот CNN и не только CNN, в общем, говорят, что на территории Ирана рухнули часть. Ну я вполне это допускаю. А может, они их и не запустили, распилили на металлолом уже. Да фиг ее знает. Да ты сейчас что хочешь. Можно... Да, давай это самое. Мы а тут там найдем. Спишем, да. Центробанк России разрабатывает новую пенсионную систему. Так, вопрос. А да. При чем тут Центробанк России? Да, и для меня тоже это непонятно. Но еще лучший вопрос. Так надо поставить. Почему он заявляет об этом, Центробанк России, говоря, что пока мы не будем оглашать, что это такое. То есть мы разрабатываем новую пенсионную систему, хотя к этому не имеем никакого отношения, да? Но и не будем оглашать пока, что это такое. Что это за хрень вообще? Зачем? Потом сюрприз будет. Сюрприз, да. Но как... Я понимаю, что Центробанк пользуется правом законодательной инициативы, может что-то там всуропить в Государственную Думу. Ну, ему все, какое, да, все, да, все, кто пользуется этим правом, они же заранее не кукарекают. Мы там вон что собираемся разрабатывать, но мы вам не скажем, о чем это. То есть такую интригу он пытается завязать. Пусть МВД разрабатывает реформу там, образования. Да, ну, а почему? Че вы тогда уж ограничиваетесь, да? Падение продаж легковых автомобилей в России ускорилось почти до 29%. Ну что ж, всегда так, когда экономика гаснуть начинает, начинает гаснуть строительство и начинает гаснуть автостроение, да, автомобилестроение. Почему? Потому что это передовые отрасли, которые являются локомотивом. Ну еще в каких-то там других странах, да, это легкая промышленность и еще... Легенькая. Да, да, и еще электроника. А у нас, ну, у нас так, как бы, поэтому, по-босяцки. Строительство и вот автомобильстроение. Ну, это же очень большое падение. Это разорение это падение от дилерской падения. Сети. Это падение от падения. Это два раза, а еще на 29%. Вот так надо считать. То есть это в половину, а еще на 29%, а еще не забывай, в два раза доллар поднялся, рубль упал. Вот. То есть это совершенно катастрофические цифры. Просто катастрофические. Если их показать, они будут там по некоторым показателям 1 к 10 биться. В Комитете Госдумы по жилищной политике поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах. Ну еще, видишь, они, я так понимаю, продюсируют гостиницы. Да, это чистый лоббизм. То есть, с другой стороны, а в жилых домах хостелы у нас, это что будет? Это значит, аджики будут жить в, да, но они и так под будут, хостелы. Но они так и будут жить. Хостелы, хотя бы это было как-то контролируемо. Это вообще, а что люди перестанут в жилых домах сдавать, что ли, таджикам? Да не перестанут. Подвалы, да, под хостелы. Просто они таким образом пролоббировали какую-то такую свою часть. Ну, я понимаю, то есть какие-то не подумали те устроители гостиниц, что-то там прислали им каких-то денежек, этим не пофигу, за что голосовать. Ну, или прислали кому-то, кто им скомандовал, что, ребята, проголосуйте, надо так. Они, есть, товарищ, там... Вообще, этот вопрос-то должен, по сути дела, решаться в каждом доме отдельно. Ведь каждый это муниципалитет должен решить, и решить, вот ты прав, с товарищами собственников жилья, если им нравится, что-то за счет этого делается, да и наплевать, и все. И вообще не вопрос. Не нравится, запретить. Какой закон-то по этому поводу? Может быть, что это за вообще шняга какая-то? Закон? Отдельно. Можно мне в доме что-то или нельзя? Да пошли вы нафиг. Завтра здесь скажут, вот булочную нельзя, да, а вот там колбасную можно. Да. Ну вот представь, там кооперативный дом, который построили в советский период. Сейчас они там все стали ТСЖ. Потом какие-то депутаты говорят, а вам в доме вот это нельзя. А ты вообще кто такой? Ты откуда вообще взялся, депутат? Да, мы построили же... за всю жизнь, содержим этот дом, и ты приходишь и рассказываешь нам, что можно, что нельзя. Ну да, это же мы же не занимаемся противозаконной деятельностью. Ну да. Профильный комитет Госдумы также рекомендовал в первом чтении отклонить законопроект, предлагающий ввести в школах обязательную еженедельную линейку с исполнением гимна. Ну хорошо, хоть предложили. Да, иногда что-то у них такое просветление бывает. Редкое бывает там в Госдуме просветление, но бывает так раз их всколыхнет. Может, они это как раз вот тот момент, когда еще дикий приход их не накрыл, они там употребили, да, взбодрились, но еще не накрыло. А я думаю, там проще. Там же это личные, как бы. Вот этот депутат, который внес, Максим Шингаркин от ЛДПР, он, допустим, своих целей добивался. Ну, чтобы там... Да, бы... это конечно. А там какая-нибудь, ну, условная Мизулина, да, которая там учительница там, со стажем или что-то такое, и она понимает, какой-то геморрой с этими линейками, и нахер оно ей надо, да, условно ну, да. говоря. И она лично, ну, просто против этого, потому что помнит, что это... За это же не заплатит учителям, правильно? За линейку. А вот если бы они предложили, да, сразу же возник бы вопрос, а за счет каких средств проводить линейку? Это что, тоже как бы деньги должны быть? Тогда сразу бы и вопросов не было. Предполагают, ну, да. что это бесплатно же будут делать. В Госдуме предложили ввести всеобщую дактилоскопию для россиян. Опять Яровая тут отметила всех дактилоскопию. Да ее уж поднимают этот вопрос уже сто раз. Ну да, там все... Теперь всех будут проверять. Ну а что делать? Вот я даже не хочу шенген получать и просто из-за того, что вот это государство сраное лезет мне еще в задницу, будет мне снимать дактилоскопию, блин. Вот что оно лезет? Я сейчас не про Путина и не про это. Вообще все оно лезет, вот это государство. Причем ты же понимаешь, что с точки зрения криминалистики это вообще не имеет никакого значения. Сейчас не собирают никакие пальцы, сейчас собирают биологические частицы. Не нужны никакие там вот эти вот пальцы, следы, да, там нужны биологические частицы, больше ничего не нужно. Поэтому это не имеет вообще никакого смысла. И эти вот, ну, как коммуникационные вещи, да, там телефонные звонки, там связи и так далее. Сейчас все на этом построено. Да. Алексей Навальный избежал от судебного пристава, пишут. Да, это вот Управление Федеральной службы судебных приставов об этом заявил. Скрылся. Тимур Карабицын и так далее, что вот Навальный что-то от них сбежал там и так далее. Вот, ну, я понимаю, они должны объяснить, почему они не могут выполнить, ага. значит, там ту часть... приговор суда, где там есть гражданский истец, вот этот, как он там, фирма-то эта французская, Роше, как она, ой, как и она? Фраше, да. И Фраше, да, вот, и таким образом, значит, вот он от них убежал. Что-то от них не больно, кто еще убежал, они вон двери вышибают. Нет, видишь, они пишут, в холле первого этажа они встретили, но он уже выходил, а они уже тут ему сделать ничего не могут, да, они же не милиция, я так понимаю, они там в квартиру могут прийти постучать, да? Да, они могут прийти и дверь снести, почему-то с другими они как-то не миндальничают, понимаешь? Ну он-то что, он же не обязан их сопровождать? Да, абсолютно нет. Он сказал, идите, да идите там, делайте. Нет, к Навальному-то какие претензии вообще? Никаких претензий. Я просто к этим ребятам, они какие-то странные. Понимаешь, там, там они проявляют чрезвычайную жестокость в каких-то случаях. А здесь, видите, вот он нас. Ну я так понимаю. Он нас не послушал. Они же не могут дверь в квартире Навального сломать. Конечно. Просто потому что это в журнале Times появится на завтра. Ну и жалуются, так к общественности обращаются. Видите, вот какие мы несчастные. Брянский областной... Тот вот пишет, судебный пристав сбежал от Навального. Вот это скорее, ты верни, что судебный пристав. Я думаю, да. Пристав. Я думаю, Навальный от них не уходил. Он, да. наверное, им начал лекцию читать по этому самому. Они, по коррупции. Они, может быть, сидели у подъезда и ждали, когда он выйдет. Он вышел, они... Ой, а вы уже ушли, надо. А мы тут к вам имущество описываем. Ну, как-нибудь в следующий раз зайдем. Вы уж не возвращайтесь, не надо. Брянский областной суд приговорил к 12 годам гражданина России Виктора Шура за совершение госизмены в форме шпионажа. Он же говорит, бредятина полная. То есть человек то есть он шпионил в Беларуси? Признательные показания, что он целый день шпионил, а потом ехал на Украину и вот хотел передать сведения, а его завербовала погранслужба Украины. И я не понимаю вообще. Я понимаю, что там есть разведка в любой погранслужбе, но я не слышал, чтобы такими вещами занимались. выдали ему шпионскую аппаратуру, и потом, когда он проходил контрольно-пропускной пункт, эту шпионскую аппаратуру изъяли. Я хотел посмотреть, что это за шпионская аппаратура. Я думаю, что это обычная бытовая какая-то видеокамера, еще что-нибудь такое. Вот, понимаешь? Очень забавно, конечно. Но человек получил 12 лет. Но я понимаю так, что он просто его прогнули и все. То есть его взяли там, я уж не знаю, как они с ним. Я думаю, вот ты говоришь, там его завербовали, там перевербовали, там еще. Вполне возможно, что он и есть этот самый шпиончик такой, который туда-сюда мотается и пытается. Может быть, а может быть, это были провокаторы просто ФСБшные, которым нужно было, они взяли слабоумного, как вот да, Пепка, именно из таких. Пепка прыгни, помнишь, в этом в. Вхождение, браво, солдат Швейка. Ну, дурачка взяли, ему что-то прогнали, ты будешь шпионом, на тебе вот шпионский фотоаппарат, все там. Ну, и тут же его приняли потом. Ну, другие, я имею в виду. Ну, да, да, да. Конечно, я вполне это допускаю. Но что вот это вот точно не так, это можно даже и не сомневаться. А вот еще одному... Вячеслав, когда кончится повышение цен на продукты? Ну как когда? Когда кончатся продукты, тогда кончится повышение цен на них. Что же вы думаете, при путинском режиме это возможно, что ли? В широком философском смысле при инфляционных деньгах, естественно, повышение никогда не кончится. Никогда не кончится. Просто деньги дешевеют. Да. Вот в петербуржце какого-то посадили на 3 года за... экстремизм в ВКонтакте. Только да, ну там что-то он там написал, а фамилии его хотел, нету. Да, хотел посмотреть, что этот петербуржец написал, что-то кого-то он там обвинял по, значит, вот признакам там ненависти этой, по признакам расы, национальности, происхождения и так далее. Что-то там каждый день пишут не пойми что везде, и вот каких-то отдельных людей выхватывают они. Вот это он в 13 году написал, они его сейчас осудили. Ну такой человек, за которым некому заступиться и все. Красноярский суд запретил распространять информацию о способах дачи взяток и великоммерческого подкупа. Ну, теперь это будет прецедентом. Статья была, как предложить откат называлась. Да, это теперь будет прецедентом. Представляешь, то есть вот какое ханжество, какое фарисейство в этом государстве, когда оно полностью построено на взятках, кто-то пишет, ну, так сказать, чисто с эстетических, так сказать, соображений, как это делается. Ну, может быть, просто он хочет похвалиться, что он все знает. Вот такой вот он мастер. Ну, хочется ему это сделать. Они... Надо запретить, потому что вдруг все будут знать, как взятки дают, а они что не знают? Вы вот кто запретил? Вы как-то по-другому живете, что ли? Вы взяток, что ли, не берете? Вот ты, судья, который это запретил, ты взяток, что ли, не берешь? Да ты что? Нет, она берет, но и именно так, как там написано в книжке. Потому что если бы она брала по-другому, то не имело смысла запрещать ее. Да. Но и что вот это им дает? Ну вот я вот уже хочу почитать эту статью. Я хочу. Я очень захотел сразу почитать. Я думаю, вдруг почитаем. Там есть что-то такое, чего я не знаю, да? Более того, мы еще и рекомендуем нашим зрителям почитать, чтобы посмотреть, что же там действительно такого неправильного в этой статье в плане дачи взяток. Так. Перекрыт. Вот мне пишут, ну и новости у вас, Слава, я Шизеев, надеюсь, вы понимаете, это не мои новости. Когда я буду делать новости, именно новости, как ньюсмейкер, да, тогда они будут абсолютно другими. Это плохие новости. Почему? Потому что их делают Путин, Хуютин и все остальные. Поэтому они плохие. И надеюсь, вы меня тоже понимаете. Перекрыт крупный канал поставки поддельных купюр в столицу. И это меня очень сильно рассмешило. ФСБшники поймали каких-то чертей. Я так понимаю, что левых каких чертей, которые 500 тысяч фальшивых рублей. Представляешь, партия фальшивых 500 тысяч. Это пятитысячных, значит, пятитысячными купюрами. Вот. И хотели они за это 250. Ну, а как правило, да, половину, да. То есть какие-то отморозки, наверное, на принтере напечатали эти пятитысячные, хотели за это получить какие-то нормальные деньги. Ну, ФСБшники их сластали. Мы знаем, что огромное количество сейчас поддельных денег ходит в России, и все больше и больше, и многие из них вообще не отличаются. Мне недавно один человек показывал 5000-ю, кстати, купюру, которую ему врулили, эту купюру. Она, он знает, потому что он профессионал, что она фальшивая. В банке, где угодно, она рассматривается как настоящая. Потому что, ну, уже не фиксирует. Настолько высокая, как бы, точность, да, в исполнении. Вот, говорит, 5000-ые сейчас такие делают вообще пачками. И кто делает? Вполне, он вполне допустил, что это делают там же, где делают настоящие деньги. Ну, проще, только проходят они через заднее крыльцо. Там каким-то образом, как Райкин говорил, через заднее кирильцо. Поэтому... Ну, это как с водкой, да. Зачем ее новый завод подпольный делать, если можно на этом налить? Ну, там, там также пометка. Как помнишь, мы говорили про тысячные, где... Что же там было? Ну, что-то написано. Да, там написано, какая-то ошибочка была. Вот все, которые выдавали деньги конторам, которые занимались отмывкой денег, тысячные были такие. Там была ошибка, я вспомню, спрошу, вот скажу, как она, там слово какое-то неправильно. Не вспоминай, время написано. У нас да. идет, мы много отдаем. И вот, так, ну вообще время. Да. Ну давай тогда что-то по-быстренькому. Так, сейчас. Ну, это в основном криминальный. Ну да, ну сейчас один сплошной криминал вообще, один вообще, вот кроме криминала, наверное, новостей больше никаких нет. Сейчас посмотрим. Вот тут, конечно, уникальная новость, просто уникальная. Я тебе сегодня говорил, в главного специалиста управления образования по дошкольному воспитанию Вольска Людмилу Тервову, Тервова, хорошая фамилия, вот, сейчас пытаются, значит, привлечь к ответственности за то, что она заставляла детсадовцев, вот этих вот, значит, детсадовских руководителей, выдавать ей по одному человеку на барщину, чтобы они трудились у нее на даче. И вот как они заявляют, эти, кто на барщине трудился, что там заставляли их землю таскать, ну, выполнять все эти работы на даче, которые положены, а также сшивать там старые одеяла и шить комбинезон для собаки. Такая вот дедовщина, представляешь? Нет. Какой убогий мир, представляешь, вот здесь в Вольске какой-то главный специалист, старший помощник младшего дворника, да, заставляет каких-то кренделей там идти работать у него на барщине, а люди при этом это выполняют, вместо того, чтобы на вас, да, тьфу, еще раз, помнишь, как в этом фильме, ужасно совершенно, меня потрясло это. Вячеслав, у вас Facebook есть, работает? У меня нет Facebook, я вам говорил. У меня Facebook у меня нет. Там я знал, что в Facebook я не заходил никогда. Кто-то работал там, ну, там Мальцевых, я так понимаю, очень много зарегистрировано. И мы, в общем-то, не против этого были. Почему? Потому что, ну, работают и работают люди, в общем. Так. Слава, привет из Америки, смотрю вас каждый день и пытаюсь вовлечь всех своих родственников от Питера до Владивостока смотреть вас. Спасибо, Галина. Спасибо, Галина. Мальцев, как ваша фамилия? Меня зовут Вячеслав Вячеславович Мальцев. По папе я Мальцев, по маме Рожков, по бабушке Числов, по другой бабушке Быков, по дедушке тоже, естественно, Рожков. Так что у меня все нормально. В этом отношении у меня все нормально. Мальцев, кто вам платит? Ну, как кто? Вы его платите, присылаете какие-то нам денежки. А вы думаете, нам кто-то еще приплачивает? Госдеп Соединенных Штатов, как нас обвиняют, в том, что мы пользуемся деньгами Госдепа. Вы там как докричитесь до Госдепа обязательно. Но мы на самом деле не можем же полностью быть уверены. Может, они через подставных агентов прислали 50 рублей. Может и 500. Может и 500 даже рублей прислали, да? Да, кто знает. Ну, спасибо тогда им. Спасибо Госдепу за нашу счастливую старость. Так, вот тут говорят, хватит, в общем-то, разговаривать, пора, значит, Вову одолевать. Ну, мы этим и занимаемся, собственно. Это же один из методов, и, кстати, не самый плохой. Я думаю, что он приведет нас к победе. А вот мне спросила, скажи честно, если снимаешь Захарова, то кто? Красивая девушка, да, может, я после революции на ней женюсь. А кто такая ваша Захарова? Ну, это, я как понимаю, Лавровская, голос трубный, который за Лаврова сейчас все время говорит. А я ее не видел, как-то фотку видел, но что-то она меня не впечатлила. Да тетка обычно. Да. Или может другая какая-то имеет. Да нет, она вроде бы. Какая еще Захарова бывает? Дедик шовинист пишет. Как? Шовинист, да? Помнишь, как он у этого у Хазанова? Шовинист. Шовинист. Французский шовинист. Пишет Мальцев, агент Мальцева. Это точно. Вот тут я не могу не согласиться. Это прям... Так. Вячеслав, суд Полюдовой перенесли, но надо помочь, как связаться, скайп такой-то, такой-то. Ну, свяжемся через скайп, вот вы номер нам оставили, не вопрос. Так, какие-то фотки мы не показали, да? Что не показали? А, ну, это завтра покажем, ладно. Хорошо, просто сейчас через уже... полтора часа день рождения Джона Леннона, наверное, вот покажем вот в Нью-Йорке, в городском парке, в этом центральном собрались люди. И вот такой пацифистский знак из себя, так сказать, выполнили вот это вот в честь дня рождения Джона Леннона. Ну, в общем, если бы мы там были, обязательно присоединились. В центральном парке Нью-Йорка, к сожалению, мы не были никогда, но хотели бы быть и присоединиться. Так что завтра, может быть, поговорим о Джоне Ленноне. 75 лет ему будет. До новой исторической эпохи у нас осталось 758 дней и час 25, почти там 27 минут. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.